Седой майор. После письма, написанного во время Ишуньского боя, в письмах пятимесячный перерыв. За это время дед успел побывать у семьи в Новороссийске и отправить ее в Липецк, на свою родину. В Липецке сейчас проживает больше басинских, чем в любом другом городе России, включая Москву. Дальнее эхо польских эмигрантов, компактно осевших в этой южно-российской губернии. В современном Липецке есть даже улица имени Басинского, но не моего деда, а Владимира Лукьяновича Басинского, военного летчика, гвардии капитана ВВС. За это время 157-я дивизия отступила в район Анапы и Адлера и стала готовиться к новым боям за Крым, которые начнутся 29 декабря с удивительной по дерзости высадки нашей армии с моря в портах, захваченной немцами Феодосии. Немцы готовились встречать Новый год и были уверены, что высадка десанта, несколько полков, в такой шторм и мороз просто невозможна. Конечно, были серьезные проблемы. Например, на подходе к Феодосии от жуткой болтанки непривычные пехотинцы повально заболели морской болезнью. Но высадились, выбили немцев из города и несколько дней гнали их вглубь Крыма. Я не военный специалист и не знаю, насколько стратегически была нужна эта операция. Но мне непонятно, когда я слышу и читаю, что наша армия была совсем не готова к этой войне, что ее просто не было, этой армии, а немцев победил русский мороз или их завалили нашими трупами. Была армия еще какая? Как жаль, что дед ничего не пишет в письмах об этой операции, которую даже я могу представить с какой-то кинематографической ясностью. Хотя, без сомнения, он в ней участвовал в составе своего 633-го полка командиром 3-го батальона. В письме к жене от 27 марта 1942 года пишет: «До сих пор в боях, все время под опасностями, но пока жив. С 29 декабря прошлого года». По крупицам я выбираю из книги факты о жизни моего деда в это время. Пытаюсь представить себе, как это происходило. Вот взяли Феодосию. Город и все прилегающие к нему высоты были очищены от противника. Только на горе Лысой оккупанты удерживали свои позиции. Этот опорный пункт препятствовал дальнейшему продвижению наших десантников на запад и давал возможность вражеским артиллеристам обстреливать портовые причалы и входящие в бухту корабли. По приказу командира передового отряда майор Калинин направил один из своих батальонов для наступления на восточные скаты горы Лысой. Третий батальон 633-го полка, используя густой снегопад, обошел гору с юго-запада. Фамилия деда не названа, но я-то знаю, кто был комбатом в третьем батальоне, кто именно вел людей сквозь густой снегопад. В письмах деда ничего про это не сказано. Кадровый офицер есть кадровый офицер. Для него война – работа, тяжелая и утомительная. В начале первого письма 1942 года он на двух страницах отчитывается перед женой о деньгах, которые он может выслать семье в Липецк. «Цифры, цифры. Прошу, если это можно, удовлетворить мою просьбу». «Давай матери ежемесячно 100-175 рублей. Если нельзя это сделать, напиши. Я из своих ей буду посылать. Матери, помогай. Это моя фронтовая просьба. Если надо, то и своего отца без помощи не оставляй. Он тоже достоин внимания и заботы». «Как я живу? Одно плохо. Левая нога вот уже 9-й день не хочет ходить. Я ее волочу, но хожу. Лечат меня тут же и неплохо, но все это не помогает. Сам я стал седой и достаточно другим, чем я был, когда жил с вами. Война изменила меня много-много. Кушаю плохо, даже водка-коньяк не помогает. Кстати, водка и вино на меня не стали действовать, видно, впился, так как ежедневно потребляю. Сплю тревожно и мало. Завернувшись в кавказскую бурку, я часто нос грею, но спать не сплю. Обычно сплю по 2 часа в сутки перед вечером, ночью на ногах, все время беспокоюсь о людях. Раньше я не мог думать, как хороши русские люди. Мои люди в полку 4-й месяц в боях. но ведут себя героями, терпя лишения, невзгоды и так далее. «Мои помощники хорошие. Вчера потерял одного, он умер героем. Комиссар полка, мой утешитель, часто развлекает меня кое-чем и хорошо выходит. В общем, работаю и живу пока. Если бы не упоминание о помощнике, которого он потерял буквально вчера, можно было бы подумать, что дело происходит в тылу или на запасных позициях. Черта с два. Кругом тот же страшный ад, который начался осенью 41-го под Одессой и практически не прекращался до весны 42-го. Только перед зимним наступлением у деда был короткий отпуск. Он побывал в Новороссийске и Анапе, жил в семье райвоенкома Пашинцева. У него мать там осталась, он меня часто приглашал в свою семью. Я часто у них, будучи на отдыхе в Анапе, спал, отдыхал, купался. У него прекрасная жена и дети, она за мной хорошо ухаживала и была как мать заботливая. Но с конца декабря 41-го шли непрерывные бои за Крым. В середине января под Акмелезом был смертельно ранен командир 716-го полка майор Калинин. Тяжелое ранение получил военком полка Аникеев. В командование полком вступил начальник штаба капитан Басинский. В марте 42-го дед уже был в звании майора. Это его не слишком радовало. Стал седой, сильно и достаточно постарел, пишет он жене 29 марта в предпоследнем письме. Уже не тот вид бравого капитана, остался майор пожилой. «Как я живу? Так же, все дни и ночи в боях, в поле, на воздухе, в борьбе и в борьбе. К такой жизни я уже привык и часто забываюсь, но адъютант мой, следя за мной, следит, а иногда одергивает. Но поверь, что привык ко всему, а иногда даже не придаю значения. Бои идут крепкие, жестокие. Враг цепляется за каждый куст, но бить его бьем здорово и много. Тебе покажется странным, если сказать, что писать, есть и спать и так далее приходится под свист снарядов, пуль, мин и так далее. К этому привык, и кажется иногда, что это тактические учения в мирное время. А сколько ни на хороших людей у меня, как они работают, не зная сна, не зная тишины. И вот уже 3 месяца, как я вновь на фронте, а кажется мне, что вчера был в Анапе, в Новороссийске». Последнее письмо датировано 30 марта 1942 года. И вновь половина письма. Отчет перед женой и детьми о своих фронтовых заработках. Но только из этого письма я, дурак, понял, откуда шел этот финансовый педантизм. «Вчера посылка денег вам доставила мне большое удовольствие. Я, как говорю, имел возможность проявить заботу о вас. Большего не могу, так как нет условий, а желал бы большего в помощь вам». Что он еще мог сделать для семьи из своего страшного ада, кроме этих денег? А так хотелось жить для семьи, для жены, для детей. И ничего другого, в сущности, никогда и не хотелось. «Ты уже отдохнула? Какие у тебя желания? Что делаешь? Как проводишь время? Кто у тебя знакомые и из них кто старые? Как ты с ними живешь? Пиши! Ты же знаешь меня. Это ведь интересует меня больше всего. А до сих пор ты очень лаконичная и прямо-таки другая. Но это дело твое. Делай, как хочешь». А от меня ты и дети, пока я жив, будут иметь всегда поддержку в моих силах, а материально у меня сейчас хорошо. Ну все, пиши, жду. Ваш, подпись. Целую всех, привет всем. Подпись. С утра 9 мая командир 157-й дивизии, выполняя приказ командарма, направил 716-й полк для восстановления положения в районе высоты 66,3 ГЧ. Эта высота, 66,3, часто упоминается в описании боев за Крым, гораздо чаще, чем иные населенные пункты. Сражения за нее продолжались с февраля 1942 года. Она постоянно переходила от немцев к нашим и обратно. Бои за нее вел 633-й полк, в котором мой дед был комбатом. Но с середины января он сам командовал 716-м полком, который и бросили 9 мая 1942 года на высоту восстанавливать положение. Что там произошло, непонятно. По некоторым сведениям, весь полк просто сравняли с землей. В живых осталось 15 человек, но сохранилось знамя. О судьбе этого полка в ГЧ сказано предельно сухо. местонахождение стрелковых подразделений 716-го полка, его командира и штаба после 9 мая остается неизвестным. Следовательно, с 9 мая 1942 года местонахождение моего деда Басинского остается неизвестным. Я ношу его имя.